тот раз я вернулся в дом дядюшки Тоби рано, к нашему обоюдному неудовольствию, и мне пришлось убивать весь остаток дня. В следующую попытку я вел себя смелее. Поскольку никаких знаков, запрещавших мне сходить на берег, не было, я привязал лодку к краю причала и отправился в космопорт. Почти сразу я наткнулся на щит, наглядно показывавший план всего комплекса. Он был поставлен здесь для людей с озерных барж, но сослужил добрую службу и мне. Я изучал его до тех пор, пока не получил общего представления о том, где и что находится. Только тогда я двинулся дальше. Остаток дня прошел словно в волшебном сне. Первой моей целью были огромные стартовые площадки. Даже на расстоянии видел я окружающие их вышки с коммуникационными системами. Невидимыми моему глазу оставались решетки под их основанием, ожидающие чудовищного импульса энергии, что оторвет корабль от земли или, напротив, плавно опустит его. После нескольких минут колебаний я подошел к защитной ограде. Я ждал довольно долго и в конце концов сообразил то, что мог бы знать и раньше, исходя из опыта, то, что запуски и посадки происходят ближе к закату. Все, что я видел сейчас, было всего лишь обычной подготовкой. Я пошел дальше, к огромным куполам ремонтных доков. Я не осмеливался зайти внутрь. Там было слишком много людей, чьей работой, похоже, было только следить за тем, что делают другие. Но я заглядывал в раскрытые ворота ангаров и замирал при виде ремонтников, ползавших по поверхности кораблей и челноков, каждый размером с наш дом. В немом восторге глядел я на то, как монтируют на их днище сверкающие панели отражателей. После запуска их можно снять и оставить на высокой орбите, если челноку надо идти дальше в космос. Большинству нормальных людей эти панели показались бы просто большими вогнутыми блюдами, но мне, знавшему их назначение, казалось, будто я никогда еще не видел ничего столь прекрасного. В то посещение космопорта я вряд ли обращал внимание на вмятины и царапины на бортах кораблей, на заплаты, на неровные сварные швы. В голову мне и прийти не могло, что столь потрепанные снаружи корабли могут и внутри быть не лучше. В конце концов, один из людей у ворот обратил на меня внимание и двинулся в мою сторону. Я не сделал ничего плохого, но на всякий случай поспешил к одному из больших, крытых металлическими панелями зданий, что служили одновременно торговым центром и рестораном. Я вошел внутрь и в первые же 30 секунд увидел больше космолетчиков, чем я думал их существует на свете. Они сидели на табуретках за столами с едой и питьем или стояли, прислонившись к голым металлическим стенам. И они говорили, говорили. В зале стоял гул от их разговоров о космосе. Мне хотелось слышать каждое их слово. Вот только люди, раз посмотрев на меня, уже не сводили с меня глаз. Я был чужой здесь, не из-за возраста. Тут было полно мальчишек не старше меня, разносивших еду и питье, но из-за моего платья. Все остальные были либо вдвое старше меня, либо одеты в форму обслуживающего персонала, белую куртку и голубые брюки в обтяжку. Все больше людей смотрели на меня. Пора было уходить. Я торопливо вышел из ресторана и вернулся на берег, исполненный решимости по возвращении домой попросить мать сшить мне белую куртку и голубые штаны. По возвращении домой. С этим вышла загвоздка. Я позабыл о времени. Более того, я забыл, что ближе к вечеру ветер обычно стихает. Я поднял парус, но лодка почти не двигалась с места. Вот так я впервые увидел космический старт вблизи. Сумерки над озером начали сгущаться еще до того, как я отчалил. я без труда находил дорогу. Толтуна издали угадывалась по цепочке огоньков на другом берегу озера. Я не преодолел и десятой части пути, когда все за моей спиной внезапно осветилось. На мой белый парус упал странный фиолетовый отсвет, и все в лодке окрасилось в причудливые неестественные цвета. Я обернулся, балансируя на верхушке ослепительного фиолетового столба. В небо поднимался корабль. Подъем был медленный, почти торжественный. Я был на достаточно близком расстоянии, чтобы видеть отраженный луч, тонкую струю плазмы, движущуюся, как я знал, почти со скоростью света. Она была светлее, бело-голубого цвета, и упиралась точно в центр мощного стартового лазера. Через водную гладь до меня доносился треск ионных разрядов. И вдруг моя лодка дернулась и набрала ход. Не знаю, чего было больше, ветра или мощного потока энергии, истекающей со стороны космопорта. Ко времени, когда фиолетовый столб исчез, мы уже двигались с приличной скоростью. Спустя 2 часа я привязывал лодку к одному из причалов Толтуны. Я поднялся на холм к дому дядюшки Тоби и узнал, что он не так уж слеп и глух, как я надеялся. «И где это ты шлялся?» — спросил он, стоило мне ступить на порог, и добавил, прежде чем я успел открыть рот в свое оправдание. «И, пожалуйста, без этих вымышленных историй, Джей Хара, ты был на том берегу, не отпирайся, и все это в темноте, а бедная Молли тут с ног сбилась в поисках сына». «Мама знает, что меня не было. А как ты думаешь, с чего она беспокоилась? Она заходила ко мне днем. Она хочет, чтобы ты вернулся домой так быстро, как только можешь. И как, по-твоему, я выглядел, если мне и сказать-то ей нечего насчет того, где ты и когда будешь обратно? Откуда ты знаешь, что я плавал через озеро? Где еще быть мальцу, который во сне и наяву грезит космосом, и у которого есть лодка? Ты обедал? Нет, я ничего не ел с самого завтрака». Я ожидал обеда или хотя бы сочувствия, но дядюшка Тоби фыркнул и сказал только: «Ну что ж, ты сам виноват, не так ли? Обед был да сплыл, ступай домой, и пешком, пешком, понял?» «Но у мамы ведь гость. Я думал, он задержится не меньше, чем на 3 дня». «Задержится. Но это особый случай. Марш домой, Джей. И если тебе повезет, Молли может статься накормить тебя». Дядюшка Тоби уже собирал мой маленький рюкзачок. Я двинулся в путь. Было облачно, темень стояла непроглядная, но и заблудиться было невозможно. По правую руку от меня всю дорогу было озеро. Дорога вела из Толтуны к нашему дому и кончалась прямо у дверей. Она была пуста. Я старался идти быстрее. Стояла уже поздняя осень, а ночи у нас холодные. Моя голова была полна воспоминаниями о молдунском космопорте, о ночном старте, о ночном плавании в Толтуну. Не помню, чтобы я думал о странном желании матери вернуть меня домой в то время, как у нее гость. Но когда я, наконец, оказался дома и смог пообщаться с Пэдди Эндертоном, то, что мать хотела иметь меня рядом, стало казаться совершенно естественным.